Всем привет, это подкаст «Экспекты Патроном». И мы его ведущие. Аня Шур, ты что, зависла? Аня Шур тоже тут. Нет, не зависла, она тоже тут. В общем, это мы его ведущие. Зависшая Аня Шур и Аня Красильщик тоже здесь с вами. Слушайте, дорогие друзья, и ты, Нюх, тоже. Хотела рассказать кое-что. Давай. Мы тут с моим сыном Федей сходили на ужасно крутой спектакль. Во-первых, он очень красивый, с какими-то потрясающими декорациями, с всякими куклами и такими нарисованными очень красивыми рулонами пейзажей и с красивой музыкой. Там есть живая скрипка, еще что-то. Ну, в общем, я сидела и думала, как же это все красиво сделано. Но главное, что он был по моей очень любимой книжке моего детства. Так. Может быть, у тебя тоже такая была? Это была тоненькая книжка, типа издательство «Малыш». Не в толстой обложке, а именно в тонкой, совсем такая, на соплях держащаяся. Со стихами Льва Квитко. Такие стихи про еврейского мальчика, который живет в еврейском местечке. Это деревня, но где живут одни евреи. Таких было очень много на территории Российской империи до революции. Да, и весь их мир как бы сосредоточен в этом месте. То есть там все есть. И школа, и лавочки, и синагога, где они молятся. И хедер, школа, в которую они ходят. Да, и хедер, в которую они ходят. И все это сосредоточено вот, ну, в таком маленьком пространстве. Угу. И жить где бы ты ни был, кроме как в этих местечках, было особенно невозможно. Да, это называлось черта оседлости. Я еще, знаешь, какое люблю слово, хотя я его узнала, надо сказать, очень уже во взрослом возрасте. Штетл? Да, я его не знала. Штетл. Несколько лет назад в Арзамасе я делала путеводитель по штетлу, по еврейскому местечку. И там были очень крутые картинки со всеми этими людьми, которые там жили, и со всеми этими зданиями, которые там были, и с картой. В общем, если вам интересно, вы можете залезть в Google или в Яндекс, набрать штетл или местечко и Арзамас и почитать про это. Там все прям объяснено, как это было устроено и как они жили. Ну вот, собственно, Квитко, конечно, тоже вышел из штетла, и герои его тоже там живут. И там такие ужасно ностальгические стихи. Они в этом спектакле тоже звучали. Подожди, а там было мое любимое стихотворение про «У Лемела только одна голова»? Да, оно там было. Ой, ну вообще-то у нас выпуск совершенно про другого писателя, но... Но, так сказать, пользуясь случаем, мы вам все-таки немножко почитаем стихи поэта Льва Квитко, который очень-очень хороший. Мама уходит, спешит в магазин. Лемела, ты остаешься один. Мама сказала, ты мне услужи, вымой тарелки, сестру уложи. Дрова наколоть не забудь, мой сынок, поймай петуха и запри на замок. Сестренка, тарелки, петух и дрова, у Лемела только одна голова. Схватил он сестренку и запер в сарай. Сказал он сестренке, ты здесь поиграй. Дрова он усердно помыл кипятком, 4 тарелки разбил молотком, но долго пришлось с петухом воевать. Ему не хотелось ложиться в кровать. Ну вот, собственно, эта фраза «У Лемела только одна голова», она такая тоже у меня в семье абсолютно ежедневная. Как в детстве говорил мой сын Петя, мэм. Угу, мэм, угу. Точно. А я люблю такое стихотворение. Луна высоко поднялась над домами. Понравилась Лемлу она. Лемель и Лемл — это один и тот же, как вы понимаете, человек. Купить бы такую тарелочку маме, поставить на стол у окна. Ух, шарик-фонарь, фонарик-кубарь. Хорошая эта луна. Вот матери Лем говорит осторожно. Не хочешь ли вишен купить? А мать отвечает, ну что ж, это можно. Ведро не забудь захватить. Ой, шарик-фонарь, фонарик-кубарь. Отборных куплю так и быть. На рынке к ларёчнику он подбегает. Что, луны бывают у вас? А тот усмехнулся, бывают, приятель. Приди вечерком, не сейчас. Ой, шарик-фонарь, фонарик-кубарь. Ведро я оставлю у вас. На силу до вечера дожил мальчишка. К ларёчнику снова бежит. Тот вынес ведро. Глядь, в воде под покрышкой луна золотая лежит. Ой, шарик-фонарь, фонарик-кубарь. Сверкает она и дрожит. У меня вот, когда я это читаю, какое-то, знаешь, ложное воспоминание, как будто бы это у меня в детстве было ведро, и в нем лежала луна. Какое-то совершенно такое запомнившееся, как будто бы это с тобой происходило. Но это, на самом деле, стихи в переводе, потому что писал Лев Квитко на идише. Это такой язык, на котором как раз разговаривали в местечках. Очень похож на немецкий чем-то. И совсем не похож на иврит. Да, но при этом письменность там теми же буквами, что в иврите. Поэтому его не так-то просто выучить. Тебе как бы надо учить и немецкий, и иврит одновременно. Собственно, герой нашего выпуска, Шалом Алейхем, тоже писал на идише. И если у тебя образ этого местечка, он по стихам Квитко, то у меня он в основном как раз по Шалому Алейхему. Я, конечно, не помню, во сколько я его там прочитала, но он был с самого начала, и ту часть своей семьи, которая происходит из украинского местечка, я представляла себе ровно по этим рассказам. Потому что, ну вот, моя прабабушка Неся, она из семьи кузнеца. Я все, что их окружало, как-то представляла примерно, как в этих рассказах. Ну, наверное, так оно и было. Шалом Алейхем, на самом деле, это, конечно, не его настоящее имя. Шалом Алейхем — это приветствие. Это значит «мир вам». А реально его имя Соломон Рабинович. И он самый, мне кажется... Ну хорошо, может быть, не самый, но один из самых известных в мире писателей, которые писали на идише. И он очень заботился о том, чтобы идишская литература как-то существовала и распространялась. Например, он женился на богатой девушке. Там причем такая история романтическая, что много лет ее родители не соглашались, а потом согласились. Но, в общем, в итоге, когда ее отца не стало, они получили большое наследство, которое он до некоторой степени профукал, в том числе потому, что издавал журналы вот с этой самой идишской литературой и платил огромные гонорары. А я еще играла этими деньгами на бирже, чтобы за это все заплатить. В общем, все плохо кончилось. Но был он очень деятельный, предприимчивый, сменил тоже кучу профессий. И на самом деле совсем не сразу стал каким-то суперпопулярным писателем. Он родился в Российской империи, в Полтавской губернии, а закончил свою жизнь в Нью-Йорке, потому что он после погромов... Погромы — это было такое довольно жуткое явление. Оно было не один раз в истории человечества, но вот в Российской империи в начале XX века много чего происходило, и в том числе очень много было антисемитизма, в том смысле, что много было сложностей в государстве, и, значит, часть этих проблем... Объяснялось евреями. Объяснялось, да, тем, что там евреи. Кстати, между прочим, во многом это транслировалось, собственно, властями. Конечно, да, это писали в газетах, это, ну, это все было абсолютно чудовищно, и закончилось это в том числе тем, что происходили погромы, когда вот окружающие... евреев население приходило их бить, убивать, и как бы ломать их лавки и так далее. И очень большая часть еврейского населения из Российской империи уехала в разные места. И вот Шалом Алейхем в итоге оказался в Америке. И так получилось, что вот в Америке, ну как-то его, хочется сказать, все американские евреи, ну, наверное, не все, но надо понять, что их реально там было очень много, потому что вот была огромная эта волна эмиграции из Российской империи в Америку. И они все этого Шалома Алейхема знали, обожали, считали его своим каким-то голосом и так далее. И когда он умер, это 16-й год, то хоронить его пришли реально, ну, десятки тысяч человек. Я нашла статью про то, как где-то, где лежало его тело, как прямо через эту квартиру проходили тысячи людей, а потом еще тысячи приходили на кладбище, и все, в общем, мощь, было запружено этими еврейскими людьми, и вот так они его провожали. И при этом он не остался только вот таким чисто еврейским писателем, потому что в какой-то момент по его произведениям стали снимать фильмы, писать пьесы и всякое такое. И в том числе, конечно, ну, это наверняка видела или слышала, «Скрипач на крыше», «Fiddler on the Roof». Слушай, я не помню, если честно, видела ли я этот фильм. Он мюзикл. Там же еще песня. Мне кажется, ты наверняка ее должна была слышать. Is this the little girl I carry? Is this the little boy at play? I don't remember growing older. When did they? When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small? Sunrise, sunset, sunrise. Нет, мне кажется, я правда никогда не слушала, но очень красивая правда. Да, и она про то, что вот дети очень быстро растут. Типа вчера еще были в колыбели, а тут уже идут под венец. Боже, это ужасная тема. Это как песня «Мама Венди», у которой все вылетели в окно и Да-да, типа того. О, это очень грустно. Ну, в общем, вот этот «Скрипач на крыше», вот до сих пор он идет там где-то на Бродвее и на всяких сценах. В итоге поэтому «Шалом Алейхам» знает совсем не только евреи, а много разных людей. Но вот для меня... как для еврейки. Его книги, это, конечно, вот так я себе и представляю жизнь своих предков. Ну, тех, которые из местечек, по крайней мере. Собственно, давай же переходить к делу. Мы так долго говорили про все эти стихи, про Шалом Алейхем и про наших еврейских предков, вообще про все на свете, даже про фильм говорили, что, может быть, вы забыли, а я напомню, что это сезон вообще-то про рассказы. И каждый выпуск мы читаем какой-нибудь один рассказ какого-нибудь одного писателя. Мы можем все что угодно читать, и это классно. Так вот, сегодня мы читаем рассказ Шалом Алейхема «Ножик», который перевел с идиша Бер Плавник. И когда его начинаешь читать, прям слышишь такой, у меня, по крайней мере, такое ощущение, что это читает, рассказывает нам такой дребезжащий старческий голос, как будто бы записанный на какой-то скрипучий патефон. Послушайте, ребята! И тут такое шуршание характерное. Я расскажу вам историю о ножике, историю невыдуманную, а подлинную, которая случилась со мной. Послушайте, ребята, я расскажу вам историю о ножике. Историю невыдуманную, а подлинную, которая случилась со мной. Ни к чему на свете я так не стремился, ничего в жизни я так не желал иметь, как ножик, собственный ножик. Мне хотелось, чтобы у меня в кармане лежал ножик, чтобы я мог доставать его оттуда, когда захочу, резать, что захочу, и пусть мои товарищи завидуют. Когда я начал ходить в хедер, да, хедер — это школа, мы уже говорили это в начале, к Йоселю Дардеке, у меня был ножик, то есть почти ножик, или что-то вроде ножика. Я его сделал сам. Я выдернул из гусиного крыла перо, с одного конца обрезал его, с другого расщепил и вообразил себе, что это ножик и что он режет. «Что это за перо на мою голову? Что это за возня с перьями?» — спросил отец, болезненный человек с желтым высохшим лицом, и закашлялся. «Ему бы только забавы, перья!» «Что тебе жалко, что ребенок играет?» — ответила ему мать, маленькая женщина, повязанная шелковым платком. «Что ты себя все расстраиваешь? Пусть лучше мои враги расстраиваются!» Позже, когда я приступил к изучению пятикнижия, я уже имел почти настоящий ножик, тоже собственной работы. Я нашел кусочек стали от маминого кринолина. Кринолин — это такой каркас, который вставляли в юбку раньше. И очень искусно садил его в кусок дерева. Потом я долго точил и горшок свой ножик и, конечно, при этом порезал себе все пальцы. «Погляди-ка, как он себя разделал, наследничек твой!» — закричал отец и схватил меня за пальцы так крепко, что кости затрещали. «Золотое дитя! Хе-хе!» «Ой, горе мое!» — сказала мать, забрала ножик и, несмотря на мои слезы, бросила его в печь. «Ну, теперь этому будет конец». Но вскоре я достал себе другой ножик, уже самый настоящий ножик, деревянный черенок, круглый, пузатенький, как бочонок, с горбатым лезвием, который открывался и закрывалось. Вы хотите знать, как я его достал? Я копил деньги, которые мне давали на завтрак, и на них купил ножик у Шлеймеля за 10 полушек, 7 наличными, а 3 в долг. Ах, как я любил этот ножик! Как я его любил! Возвратившись из хедера домой, замученный, усталый, голодный, битый, должен вам сказать, что к этому времени я начал изучать талмуд у Меламеда Моти по прозвищу «Ангел смерти». Бык, который боднул корову. А раз бык боднул корову, то я получаю плюху. Я первым делом вытаскивал ножик из-под шкафа, где он лежал днем. В хедере держать его не мог. А дома уж, конечно, никто не должен был знать, что у меня есть ножик. Я играл им, резал бумажки, перерезывал соломинки, нарезал свой хлеб на маленькие малюсенькие кусочки, накалывал эти кусочки на кончик ножа и лишь после этого клал их в рот. Вечером перед сном я вытирал ножик, брал брусок, который нашел у нас на чердаке, и, поплевав на него, потихоньку точил лезвие. Отец в ермолке сидел над талмудом. Ермолка — это, или ее еще называют кипа, такая шапочка на голове. Он читал его и кашлял, кашлял и читал. Мама возилась на кухне с тестом, а я все точил да точил. Но вот как бы очнувшись от сна, отец вдруг закричал. «Кто это там пищит? Что он там возится? Что ты делаешь, негодник этакий?» И, подойдя ко мне, он нагнулся над бруском, схватил меня за ухо и закашлялся. «Что? Ножик? Кхе-кхе!» — закричал отец и отобрал у меня и ножик, и брусок. «Бездельник этакий, книгу бы лучше взял в руки. Кхе-кхе!» Я громко заплакал. Отец влепил мне несколько оплеух. Из кухни прибежала мать с засученными рукавами и закричала. «Тише, что тут такое? Почему ты его бьешь? Бог с тобой, что ты пристал к ребенку?» «Ножик!» — кричит отец и кашляет. «Что он, маленький, что ли? Лодырь этакий. Хворон книгой заняться. Парнишке 8 лет. Я ему дам ножики, балбесу этакому. Выдумал ножики. О, Господи, и что ему дался мой ножик? Что такое он ему сделал? Почему он на него так взъелся?» Я помню своего отца, всегда больного, всегда бледного, желтого, всегда злобленного и обиженного на всех и вся. И за каждого пустяка он выходил из себя и частенько готов был растерзать меня. Счастье, что мама защищала меня и спасала от его рук. А ножик мой забросили. Забросили так далеко, что я целую неделю искал его и так и не мог найти. Горько оплакивал я мой ножик, мой чудный ножик. Как тяжко и грустно мне было в хедере при мысли, что вот, когда я вернусь домой с распухшими щеками и с красными ушами, надранными мотей и ангелом смерти за то, что бык боднул корову, никто меня не пожалеет. Одинок я, одинок, как сирота. И никто не видел слез, проливаемых мной ночью втихомолку у себя в постели. Вернувшись из хедера, я тихо плакал и так засыпал, чтобы на завтра утром снова идти в хедер, снова повторять про быка, который боднул корову, снова получать затрещины от моти ангела смерти, снова испытывать на себе гнев отца, слушать его кашля, его проклятие и не видеть ни одной радостной минуты, не видеть ни одного веселого лица, ни одной улыбки. Я был одинок, я был один на всем свете». Ну вот, с одной стороны, у меня вот эти вот местечковые рассказы вызывают какую-то нежность, потому что я тоже себе представляю по ним детство своих каких-то бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек некоторых, которые из местечек, а меня не все оттуда. Но с другой стороны, это все такое какое-то душное, и вот эти вот родители какие-то золотушные, какие-то неприятные, все это какое-то, как будто бы ты в каком-то мешок тебя засунули, и дышать там нечем. Нет у тебя такого ощущения? Ну, во-первых, конечно. В смысле, это были очень тесные, маленькие сообщества, супертрадиционные. Вообще это, конечно, там часто что-нибудь такое душное начинает происходить. Но вообще-то это конкретно еще этот рассказ такой, потому что вот в моей любимой книжке про мальчика Мотла, это такая повесть, там гораздо светлее, хотя там тоже это все есть, но просто там еще очень много всякого смешного и разного. Поэтому одному рассказу все это представлять неправильно. Но там еще понятно, что герой этого рассказа очень несчастный ребенок, но вот это его, что он один на всем белом свете, вот это вот «О горе мне горе», ну такое тоже немножко, такой плач, плакальщика. Но в целом, конечно, это такая, ну, очень понятно, традиционная семья, такой папа, который еще... Он же там все время с книжкой, с этим Талмудом, потому что, собственно, это тоже часть еврейской традиции, что глава семьи, он часто, не всегда, но часто, он, ну, такой ученый человек, он целыми днями читает книгу, читает, комментирует, думает. Потому что еврей — народ книги. Это, ну, как бы, еврей, он должен, во-первых, уметь читать, во-вторых, он должен уметь читать Тору. Это почти примерно то же самое, что Библия, Талмуд, то есть комментарии к этому всему. Ну, то есть, в общем, это важная часть. Поэтому его отец все время и гонит, чтобы он книжку. Ну да, ему на самом деле все, что ему хочется, это просто играть. Он же мальчик, обычный мальчик. Неважно, что живет он где-то в конце 19 века, но, в принципе, испытывает он все те же самые чувства и желания, как и все дети. И этот ножик как будто бы, да, для него это такой способ из этой душной семьи как-то немножечко вылезти и найти что-нибудь свое, что-то, что приносит удовольствие. Какая-то мечта, да, для него этот ножик. Не просто предмет, а что-то такое большее. Ну да, мне кажется, что это как бы немножко как будто ты в домике, когда ты с этим предметом, с этим ножиком в данном случае, ты как будто такой в своем мире спрятался. И это еще, конечно, история про то, до какой степени родители не чувствуют и не понимают, что ребенку важно, что действительно для него этот ножик как бы. Ну, не знаю. Мне кажется, что это еще все-таки речь про этот 19 век, когда вообще не было никакого представления, особенно в этих местах у этих людей, о детстве. Как бы никому это важно не было совершенно, что там ребенок хочет. Ребенок, не ребенок, во-первых, этих детей штук 10 в семье. Как минимум. Ну вот, собственно, я, когда готовилась к подкасту, в том числе чуть-чуть начала перечитывать такую автобиографическую книгу Шалома Алейхема с ярмарки, называется. И там начало про его семью. Она у него совсем другая, не такая, как тут. Более обеспеченная, и отец там такой поздоровее, всякое такое. Но, тем не менее, там очень много детей, допустим, ну вот примерно 12. И он так и пишет, что этих детей было такое количество на любой вкус и цвет, что, ну, какие-то, например, не выживали, ну и родители... Ну, не выживали, не выживали, да, да, не было, да, такого. Да. Ну, в смысле, нет, все хотели, чтобы дети были здоровы, но никому было неинтересно, что там этим детям важно, но нужно. Никакого культа нет. Ребенка и детства не было вообще и в помине. Нет, конечно. Совсем. В этом рассказе есть еще один герой, который не такой, как все остальные. Это такой господин Герц Герценгерц. Его смешно зовут. Да. И он явно побогаче, и у него есть какие-то удивительные вещи, и он снимает у них комнату. И, собственно, в этой комнате происходит главная завязка. Я бродил из одной комнаты в другую, пока не пришел в ту лучшую комнату, которую занимал господин Герц Герценгерц. О, как там было светло и красиво! Горели лампы, сверкали зеркала. На столе большая серебряная чернильница. Красивые перья, человечки, лошадки, всякие безделушки, костяшки, камушки и ножик. Что за ножик? О, если бы мне такой ножик! Как я был бы счастлив! Какие бы вещи я вырезал этим самым ножиком! Ну-ка, надо попробовать, остер ли он. Еще бы, он режет волос! Ой-ой, какой это ножик! Мгновение, ножик у меня в руках. Я оглядываюсь по сторонам и пытаюсь положить ножик на минутку, только на одну минуточку, к себе в карман. Рука дрожит. Сердце стучит так сильно, что я слышу его биение. Тик-так, тик-так. Кто-то идет, скрипят чьи-то сапоги. Это, наверное, господин Герц Герценгерц. Что делать? Пусть ножик останется у меня, потом я его положу обратно, а пока надо уйти, уйти отсюда. Бежать, бежать! Ужинать я уже не мог. Мать пощупала мою голову. Отец бросил на меня гневный взгляд и прогнал спать. Спать? Мог ли я закрыть глаза? Я был ни жив, ни мертв. Что мне делать с ножиком? Как положить его обратно? «Поди-ка сюда, сокровище мое», — позвал меня на следующий день отец. «Не видел ли ты ножика?» Сначала я испугался. Мне показалось, что он знает, что они все знают. У меня чуть-чуть не вырвалось. «Ножик? Пожалуйста, вот он». Но слова застряли в горле, и я с дрожью ответил. «Что? Какой ножик?» «Что? Какой ножик?» — передразнил меня отец. «Что? Какой ножик? Золотой ножик! Нашего жильца ножик, босяк ты этакий!» «Что ты пристал к ребенку?» — вмешалась мама. «Он ничего не знает, а ты морочишь ему голову. Ножик, ножик, ножик, ножик. Как это так он ничего не знает?» — сказал сердит отец. «Все утро только разговор, что о ножике. Ножик, ножик, ножик. Весь дом перерыли из-за ножика, а он спрашивает, что, какой ножик? Ну иди уж, умывайся ты, балда». «Благодарю тебя, Господи, что меня не обыскали. Но что делать дальше? Надо немедленно запрятать ножик в надежное место. Куда его спрятать? Ага, на чердак. Я быстро вынул его из кармана и сунул за голенище сапога. Я ел, но не знал, что ем. Я давился едой». «Что ты так торопишься?» — спросил отец. «Я спешу в хедер», — ответил я ему и почувствовал, что покраснел, как мак. «Какое прилежание! Как вам нравится этот праведник?» — заворчал отец и зло посмотрел на меня. Наконец-то я поел и прочел молитву. «Ну отчего же ты не идешь в хедер, праведник мой?» — спросил отец. «Что ты все гонишь?» — его сказала мама. «Какой противный этот отец! Я просто не могу! Я прямо вижу!» «Давай дальше читай». «Дай ребенку посидеть минутку. Я на чердаке. Ножик уже лежит за стропилами. Лежит и молчит. «Что ты полез на чердак? Подлец, мошенник ты этакий!» — закричал отец. «Я ищу здесь кое-что», — ответил я ему, чуть не упав от испуга. «Кое-что? Что значит кое-что? Что это такое кое-что? Ищу старый талмуд». «Что? Талмуд? На чердаке? Ах ты, мерзавец, мошенник, подлец этакий, сию минуту слезай. Вот ты получишь у меня прохвост этакий, кхе-кхе». Но меня уже не смущает гнев отца. Я боюсь только, как бы не нашли ножик. Почему бы и нет? Могут же они как раз сегодня развесить там белье или пойти замазать трубу. Нет, надо ножик оттуда забрать и спрятать в более надежное место. Я трепещу при каждом взгляде отца. Мне кажется, что он уже все знает, что вот он опять пристанет ко мне, допрашивая ножики. Я уже нашел место для ножика. Прекрасное место. Где? В земле, в ямочке у стены. Сверху я ее прикрыл соломой, чтобы потом найти это место. Я возвращаюсь из хедера и сразу во двор тихонечко откапываю свой ножик. Однако я не успеваю досто налюбоваться им, как уже слышу крик отца. «Куда ты опять пропал? Почему не идешь молиться, ты, ломовик, водовоз? Кхе-кхе-кхе». Но как бы ни преследовал меня отец, как бы ни избивал меня Рэбби, все это чепуха в сравнении с тем удовольствием, какое я получаю, когда, вернувшись из хедера, встречаюсь с моим дорогим, с моим единственным, любимым товарищем, с моим ножиком. Но это удовольствие причиняет мне столько страдания, оно отравлено постоянной тревогой, боязнью и страхом, ужасным страхом. Мне кажется, мы тут приближаемся немножко к теме одного из прошлых выпусков про тайное и явное. Про тайну, про стыд, про страх, про тревогу, да? Но тут еще добавляется воровство. Да, ты при этом еще заметила, как он, тут уже пишет мой ножик, как он у него стал из просто ножика, да, это уже его ножик. Хотя он как бы не его ножик. Да. Ну, конечно, нет, это оно, преступление и ожидание наказания. Ну, так это вообще, мне его жалко, потому что, во-первых, все-таки эти взрослые у меня, вот, отец вызывает просто какие-то, не знаю, спазмы гнева. Это во-первых. Во-вторых, ну ведь бывает, что что-то ужасно хочется, ну невыносимо хочется, и оно совершенно недоступно, это очень трудно. То есть я на самом деле понимаю, это даже, мне кажется, не совсем воровство, но в смысле это что-то такое более высшее, мне кажется, чем воровство, то, что с ним случилось. Ну, видишь, тут же вообще в этом рассказе этот несчастный ножик, он гораздо больше, чем просто ножик. Он сразу и лучший друг, и самый страшный поступок, и он все вместе. Это немножко как, не знаю, вот у Гоголя в рассказе «Портрет». Очень страшно, не читайте его, дети. Никогда в жизни, еще скажи. Реально очень страшный. Оно в смысле, что когда какой-то предмет вдруг становится вот таким... Ну, когда он тобой овладевает. Это как крестранж какой-то. Да-да-да-да. Как кольцо из «Властелина колец». Ну, в принципе, этот ножик, он примерно такой и есть, да? Он несет в себе какую-то дикую силу, но это на самом деле не магическая сила, а это просто та сила, которая начинает обладать предмет, если ты очень сильно его хочешь. То есть ты его очень сильно хотя наделяешь его в каком-то смысле этой магической силой. Ну, и как вы, наверное, догадались, да, дальше последует ужасная развязка. И вот здесь происходит суперинтересная вещь. В смысле, литературно интересная. Ну, просто интересная. Что кара настигает не нашего героя, а его однокашника по Хедеру. Одноклассника по Хедеру, да. Но при этом ему от этого не легче вообще ни разу. Mm-mm. «Почему так поздно? Посмотри-ка сюда», — сказал мне Рэбо и показал пальцем на моего товарища Берла Рыжего, стоявшего в углу с опущенной головой. «Ты видишь шалопай? Знай, что с сегодняшнего дня его зовут не Берл Рыжий, как до сих пор. Нет. У него теперь более красивое имя. Теперь его зовут Берли Вор». Видите, вот опять, да, там был Лемл и Лемеле, а здесь Берл и Берли. Такое уменьшительное обращение на идише. «Повторите, дети, за мной. Берли Вор! Берли Вор!» Эти слова Рэбби произносит нараспев, а ученики подхватывают за ним хором «Берли вор, берли вор». Я стою как окаменелый. Мороз продирает меня по коже. Я ничего не понимаю. «Что ты молчишь за столом этакий?» — кричит Рэбби, залепив мне пощечину. «Почему ты молчишь, дурень этакий? Ты же слышишь, все поют, поэты. Берли вор, берли вор». У меня дрожат руки и ноги. Зуб на зуб не попадает. Но я подпеваю «Берли вор, берли вор». «Громче, бездельник этакий!» — кричит Рэбби. «Громче, громче!» И мы хором кричим изо всех сил «Берли вор, берли вор!» «Тише!» — неожиданно останавливает нас Рэбби, хлопнув рукой по столу. «Тише! Сейчас мы его будем судить!» «Ну-ка, берли вор!» — говорит он нараспев. «Подойди-ка сюда, мое дитя! Живее, живее немного! Скажи-ка, мальчик, как тебя зовут?» «Берл». «А как еще?» «Берл, берл, вор». «Вот так, молодец мой родной», — поет Рэбби. «А сейчас, малютка, дай тебе бог здоровья, стяни-ка себе одежду, пожалуйста. Вот так, вот так. Скорее умоляю тебя, вот так, мой дорогой Берли». Берл остался совершенно голый, в чем мать родила. Он был страшно бледен и стоял совершенно неподвижно, с опущенными глазами, настоящий покойник. Рэбби вызвал одного из старших учеников и спросил его. «Ну-ка, Гершель большой, выйди сюда ко мне поскорей. Вот так. И расскажи нам подробно, как Берли стал вором. А вы, ребята, слушайте внимательно». И Гершель Большой начал рассказывать историю о том, как Берл позарился на кружку Мейера Чудотворцев, которую его мать опускала каждую пятницу вечером копейку, а то и две. Как Берл крал оттуда деньги, хотя на кружке висел замок. Как Берл при помощи соломинки, обмазанной смолой, вытаскивал из этой кружки копейку за копейкой. Как мать его, Злата Хриплая, заметила это, открыла кружку и нашла там соломинку, обмазанную смолой. Как Злата Хриплая пожаловалась на него. Как после розок, полученных от Рэбби, Берл сознался, что он весь год таскал копейки из этой кружки и затем каждое воскресенье докупал на эти деньги два пряника и рожки, и так далее, и так далее. «А теперь, ребята, судите его. Вы сами знаете как. Это вам не впервые. Пусть каждый скажет свой приговор вору, таскавшему копейки с благотворительной кружки. Гершель, скажи ты первый, как наказать вора, таскавшего соломинкой копейки с благотворительной кружки?» Рэбби склонил голову на бок, зажмурил глаза и подставил правое ухо Гершеля. А Гершель ответил во весь голос. «Вор, таскающий копейки с кружки, должен быть высечен до крови. Мойшеле, как наказать вора, таскавшего копейки из благотворительной кружки? «Вора, таскавшего копейки из благотворительной кружки», — ответил Мойшеле плачущим голосом, — «надо разложить. Двое должны держать его за голову, двое — за ноги, а еще двое должны сечь его розгами, вымоченными в рассоле». Топили тутарету. Как наказать вора, таскавшего копейки из благотворительной кружки? Копили кукареку, мальчик, который не умел произносить буквы «К» и «Г», вытер нос и пискливо пропел свой приговор. «Вор, таскавший, топейте и стружьте, тантазовый цитат! Все мальчики должны близко подойти и стазать ему в лицо три раза во весь голос. Вор, вор, вор!» В хедре раздался громкий хохот. Рэбби пощекотал большим пальцем адамово яблоко, как бы настраивая голос и напевая, как кантор в синагоге. Кантор — тот, который поет молитвы. «Вызвал меня. Да предстанет перед нами Шалом, сын Нахума. Скажи нам, дорогой Шаломка, твой приговор вору, таскавшему копейки из благотворительной кружки». Я хотел ответить, но язык мне не повиновался. Я дрожал, как в лихорадке. Я задыхался, обливался холодным потом. В ушах у меня шумело. Я не видел перед собой ни Рэбби, ни голову Берла вора, ни товарищей. Я видел только ножики, одни лишь ножики, белые, открытые, со множеством лезвий. А там у дверей висела луна. Она смотрела на меня и улыбалась, как человек. У меня закружилась голова, перед глазами завертелось все. Хедер, столы, книги, товарищи, луна, висевшая у двери, ножики. Я чувствовал, что у меня подкосились ноги. Еще секунды, я бы упал. Но, собрав все силы, удержался на ногах. Пришел домой вечером. Чувствую, лицо горит, в ушах шум. Слышу, со мной говорят, но не понимаю, о чем. Отец что-то сказал и рассердился, хотел меня ударить. Мать заступилась, прикрыла меня передником, словно наседка, которая крыльями прикрывает своих птенцов от нападения. Я ничего не слышал, да и слышать ничего не хотел. Мне хотелось только, чтобы скорее наступила ночь, и я мог бы избавиться от ножика. Что делать? Сознаться и отдать его? Тогда меня ожидает участь Берла. Подбросить? А вдруг заметит? Забросить и конец, только бы избавиться от него. Но куда его бросить, чтобы не нашли? На крышу? Но могут услышать стук? В огород? Но там его могут найти? Ага, я знаю, выход есть. Бросить в воду. Честное слово, прекрасный выход. В воду, в колодец у нас во дворе. Эта мысль мне так понравилась, что я больше не хотел думать. Я достал ножик и помчался к колодцу, но мне казалось, что в руках у меня не ножик, а что-то отвратительное, гадюка, от которой надо поскорее избавиться. А все-таки было жаль, такой чудный ножик. Минуту я стоял в раздумье, и мне казалось, что я держу в руках живое существо. Сердце щемило. Господи, Господи, сколько горя доставил мне этот ножик! Жалко мне было его. Но я набрался решимости и выпустил ножик из рук. Плюх! Раздался плеск. И больше ничего. Нет ножика. С минуту я еще постоял у колодца, ничего не слышно. Слава тебе, Господи, избавился. Но сердце сжималось от боли. Такой ножик, такой ножик! Я возвращался к себе, чтобы лечь в постель, и видел, как луна будто следила за мной. Мне казалось, она видела все, и я точно слышал голос издалека. «А ты все-таки вор! Лови! Бей вора! Бей вора!» Я пробрался в сени и лег спать. Мне снилось, что я бегу, что я парю в воздухе с ножиком в руках, а луна смотрит на меня и кричит: «Лови! Бей вора! Бей вора!» Долгий-долгий сон, тяжелые гнетущие сновидения, горю, как в огне. В голове шум, перед глазами красная пелена. Меня секут раскаленными прутьями, я обливаюсь кровью. Вокруг меня кишат скорпионы и змеи, разевают пасти, хотят меня сожрать. Вдруг раздался трубный глаз возопивший. «Секите его, секите его, секите его, он вор!» А я кричу: «Уберите луну, отдайте ножик! Зачем вы издеваетесь над Берреле? Он невиновен! Это я вор, это я вор!» И больше я ничего не помню. Тут на самом деле представляешь себе какую-то картину, я даже не знаю, Босха какого-нибудь, где какой-нибудь изображен ад, и в нем происходят всякие ужасные вещи с грешниками. Да, конечно, но он и есть, да, в аду. Да, он в аду. И в итоге, ну, давай расскажем, чем все закончилось. Ну, закончилось все хорошо. В смысле, он, видимо, ужасно заболел от нервных переживаний, а потом выздоровел, и все так обрадовались, что он выздоровел, что даже его отец, этот кошмарный, чуть ли не погладил его по голове или что-то в этом духе. И забрали его из противной школы с этим гадким Рэбби, который бил детей, и перевели, видимо, в другой какой-то хедер, в другую школу, к какому-то более симпатичному учителю, более чадолюбивому. Да. Но тут, конечно, это именно рассказ вот про то, что ожидание этого наказания гораздо страшнее, чем любое наказание, что все, что ты себе представляешь, как ты виноват, и как это обнаружит, и как это просто все настолько мучительно. Да, поэтому вот этот краткий миг счастья, который он испытывал, когда только-только украл этот ножик и им любовался, он полностью перекрыт тем, что было потом. Полностью отравлен. То есть оно того как будто бы не стоило. Это этот рассказ еще мы выбрали, наверное, и вообще он актуальный, потому что, наверное, каждый человек в своей жизни, ну, хоть что-то да украл. Ну, хоть разочек. Это со всеми бывает. Особенно в детстве. Ну, подожди, может быть, наши слушатели еще этого не сделали. Если вы еще это не сделали, у вас все впереди. Ладно, это шутка. На самом деле, всех иногда охватывает вот это желание взять что-то, что тебе не принадлежит. Это может быть не обязательно вещь, это может быть, не знаю, что-то другое. Ну да, может быть, ты сочинение решил списать, не спросившись. Или украсть у кого-то лучшего друга, например. Ну подожди, ладно, а ты что-нибудь крала? Ну вот понимаешь, со мной в этом смысле не очень интересно, потому что я, как я уже рассказывала, я так всегда боялась, что тайна станет явным, и все вот эти муки ада, которые с ним произошли, я их так всегда боялась. Я настолько их боялась, что меня это сдерживало. Но мне кажется, между прочим, что, может быть, лучше было бы что-нибудь стащить и один раз это испытать, чем так этого бояться. В смысле, оно было бы здоровее. Я один раз, я была уже взрослой, мне кажется, мне было лет 15. Я помню, что это было на Арбате. Я стащила то ли пиццу, то ли хот-дог. Я не понимаю, каким образом это возможно было сделать, но, в общем, я не заплатила. Мне кажется, что это был, знаешь, не то, что мне ее хотелось, это был какой-то спортивный такой, это азарт был какой-то, ну, что-то типа на спорт. Ну, в общем, это было не то. Вот такого вот, как в этом рассказе, в детстве у меня не было. Но, может быть, меня еще как-то, знаешь, избавило от этого то, что в детстве почти ни у кого ничего не было такого, что ну, очень да, в общем, хотелось. Тащить было особенно нечего, да. Но зато у меня кое-что было. Я рассказывала историю, как у меня украли маленького бельчонка в каком-то подкасте, и я его потом нашла у одной девочки. Просто в это было невозможно поверить, что это вообще в принципе возможно. Ну, а ты ты-то хотя бы что-нибудь крала. Честно говоря, я всегда тоже была в этом смысле ужасная трусиха, во-первых. Во-вторых, мне еще кажется, знаешь что, вот эта штука, типа, спереть на слабо что-нибудь в магазине, она, мне кажется, сейчас еще просто гораздо более актуальна, потому что в магазине очень много всего есть. Да, но там при этом везде камеры, очень более актуальны. Но там везде камеры, да. Поймают, как нечего делать. Дети, не воруйте в магазине. Воруйте на рынке. Да-да-да. Я запомнила только одну историю. Точнее, я бы так сказала. Тот факт, что я ее до сих пор помню, говорит нам о том, что, пожалуй, действительно, это очень большое переживание, воровство. Мы с мамой были как раз в Израиле. Там была первый раз. Мне было 10 лет. Это 93-й год. Это еще тут почти ничего нету в России. Ну, то есть что-то уже появляется, но очень еще такое непонятное. Ну, маловато, и, в общем, да. И поэтому все-все в Израиле поражало мое воображение. И в том числе мы там были в гостях у одной девочки. И у нее там была Барби. И как раз, по-моему, сама Барби у меня в тот момент уже была. Но дело не в этом, а в том, что у этой Барби было очень много всяких аксессуаров. О, это самое классное. Ну, знаешь, вот все эти домики там и штучки. Да, я знаю. И, Анька, у нее было очень много обуви у Барби. Не то, что у нас. И я украла, Ань, один кроссовок. Один. А почему один? Чего не могла взять два? Мне было стыдно. О, господи. Ты должна была отрезать своей Барби одну ногу, хотя бы чтобы ей не было так обидно, что не только один кроссовок. Знаешь, я даже не помню, мне кажется, то ли я его потом потеряла, то ли он как-то даже где-то всплывал, но вот это настолько вот про это, в смысле, что тебе так уже заранее стыдно, но ты не можешь удержаться, но ты все-таки, но ты крадешь один кроссовок. Мне кажется, я потом призналась даже через пару лет. Маме она очень смеялась. Слушай, я вспомнила еще одну историю, но она не про воровство, она про Барби. И вообще не про Барби, а про Макси. У меня была кукла Барби, но потом к ней прислали Макси. Что такое Макси? Слушай, ну это примерно как Барби, только Макси. У нее просто было немножко другое лицо. Она была тоже, в принципе, классная. Она была голубоглазая блондинка. И она была хороша собой, пока она не попалась в руки моего двоюродного брата, который каким-то образом свои дебильные года 3 взял иголку и исколол ей все ноги иголкой. Я вообще не знаю, какой псих мог такое сделать, а он это сделал. И у нее все ноги были как будто изрытые оспинами. Ужас какой. И мне все время казалось, бедная Макси, в отличие от Барби, как ей плохо. Да, ну слушай, мне кажется, что история с твоим братом, это тоже, конечно, про то, что типа эту игрушку тебе ее так хочется, но ты понимаешь, она не твоя, и ты тогда ее портишь. Это тоже очень понятно. Я при этом еще помню историю про воровство абсолютно взрослую. Как к нам приезжал какой-то еврейский родственник из Гомеля. Гомель — это, кстати, в Беларуси. Да. И он что-то у нас долго жил. Но тогда, слушай, как-то было не принято снимать Airbnb, его не было. И родственники, которые куда-то ехали, они все останавливались друг у друга. И вот он, значит, у нас жил довольно долго и ужасно бесил моих родителей, как мне казалось, маленькой, в основном тем, что не выключал свет в ванной. То есть, наоборот, все время выключал свет в ванной. У нас в семье было не принято выключать свет в ванной в туалете, а он все время выключал, типа экономил электричество. Как я сейчас понимаю, взрослые, видимо, он их раздражал чем-то еще, просто единственное, что они могли выразить, это значит вот это. А еще он меня водил в школу. И это, видимо, примеряло моих родителей с его существованием у нас дома. Но, в общем, и как-то утром моя мама проснулась и обнаружила, что я в кровати, а из ванной, ну, или из туалета, в общем, откуда-то видно, что свет горит. И дальше выяснилось, что его нет в ванной, и он вообще куда-то делся. И только еще, ну, я не понимаю, только вечер, то ли вообще на следующий день выяснилось, что исчез он не один, а с папиной зарплатой. Потому что мои родители, будучи невероятно бережливыми и вообще во всех отношениях хорошо умеющие обращаться с деньгами, папину зарплату красиво разложили в стаканчике в буфете. Я его даже примерно помню, этот стаканчик. Они соблазнили просто бедного человека. Конечно, они соблазнили. Там, в общем, в стаканчике лежали купюры. И он их все спер. И важная деталь. Мама, поняв, что уже нету зарплаты, решила проверить, есть ли ее какой-то, я забыла, какой-то украшение, какой-то бриллиантовое колечко или что-то. И его не было, и она ужасно расстроилась. Но потом выяснилось, что оно есть. И оно лежит в моих детских каких-то бижутериях. Потому что я его сперла сама еще до этого и туда положила. Какая прелесть. Да, и так я спасла фамильную драгоценность. Скажи, пожалуйста, вы после этого хоть раз видели родственника из Гомеля? Ну нет, конечно. Потрясающая история. Она прекрасно завершает этот выпуск. Не будет никакого вывода, никаких заповедей, ничего такого. Мы лучше вам дадим музыку послушать на идише. Потому что на нем как раз писали и Квитко, и Шалом Алейхим, мы вам про него уже чуть-чуть рассказали. А теперь давайте песню на идише послушаем и встретимся еще через 2 недели. Yiddish little, wo sot in sich feiern plan. Ein Yiddish little, ach ein ev dik Yiddish little. Es singt sich pushet nor es so doch tausend Tam. Dus little hot, hat Rerl in is freilich. Es hat getreist dem Jiden in sein Bein. A little fin, bas mal kim ben meilich. Finne wuss es is am wohl gewein, wuss wird sein. Этот выпуск вместе с нами сделали Ира Калитеевская, которая вот прямо сейчас с нами сидит в Зуме и уже думает о том, как она будет его редактировать. Звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Александра Бабицкая, расшифровщик Кирилл Гликман и композитор Михаил Соробьянов, который написал наш замечательный джингл. Да, и, конечно, мы ждем ваших книжных рекомендаций, а сами вам рекомендуем почитать Шалома Алейхема, само собой, вот, например, как раз «Мальчик Мотла», такую повесть. Присылайте нам все, что захотите, в нашу почту и в наш бот. Мы вас очень обнимаем. До встречи через 2 недели. Пока. Пока.